Глава 32. Горное озеро. 18 августа 2001 года. В этот день Гриша долго размышлял, что же ему делать с Даниловым. Может быть, просто сожрать? Но это будет примитивно, и это будет нарушение задуманного. Тогда в распадке между сопками, сохраняя Данилову жизнь, Гриша как думал? Или сделает он себе друга, спутника, на худой случай раба. Сделать себе друга из Данилова не получалось, и Гриша пережил это куда мучительнее, чем ему самому об этом думалось. Выходило, люди ему, Гриша, все-таки нужнее, чем он думал. Получалось, он зависит от них, от их отношений к себе, все один в один. 20 лет, почти половину всей прожитой жизни. Он хотел бы подружиться с капитаном, ввести его в свободную жизнь. Тот не хотел держаться за свою несвободу и очень мешал этим Грише, так мешал, что даже надоел. Гриша думал, если капитан окажется слаб, не годится в друзья и наперсники. Он сможет провести еще один опыт, посмотреть, как ломаются люди. Врут про свою мораль, про свои принципы. А посмотрит Гриша, что запоют они, когда жрать захотят. Опыт оборачивался чем-то неожиданным и для Гриши скорее неприятным. Помрет ведь капитан, помрет Данилов, к которому Гриша успел уже немного привязаться. Дать ему помереть? С одной стороны, победа, конечно, потому что Гриша останется, а капитан помрет. С другой стороны, капитан в этом случае настаивает на своем, живет по своим правилам, и Гриша, получается, не может его одолеть. Мрачно размышляя о проблеме, Гриша придумал, как победить капитана. Действовать надо сегодня, и чем быстрее, тем лучше. Приходится, хочешь не хочешь, торопиться, и если не сегодня, то может оказаться совсем поздно. То-то он стал все чаще уходить, этот проклятый капитан. Сидит и начинает беседовать с кем-то, кто висит в воздухе возле его правого уха или над головой. А то попросту раз и ушел. Только что говорил, даже смеялся, глаза ясные, живые, да так мгновенно и заснул с открытым ртом. Глаза ввалились, горят внутренним мрачным огнем, кожа на лице прилипла к костям, череп виден. Еще немного, и так вот он раз и заснет, да больше никогда не проснется. А через несколько дней его уже корми или не корми, а он обречен уже, и не имеет значения, когда именно помрет. Все равно. Даже если Гриша его и накормит, желудок уже не примет пищи, так что нечего тянуть с этим делом. Что-то проскользнуло к нему в рот, и Данилов, почти не жуя, только торопливо сдавив зубами, проглотил это ароматное, вкусное, и также торопливо вцепился в новый кусок. Раз за разом у его губ оказывалась пища, и Данилов жадно глотал, не очень понимая, что именно он делает и как. Прошло несколько минут, прежде чем капитан очнулся. Повел вокруг мутными, осоловелыми глазами. — Как тебе, поросятина? — Поросятина? — А ты не знал, что тут и кабаны ходят? — Они ходят. На столе появилось что-то новое. Голова поросенка месяцев 5, как раз там, где стояла голова Саши на тарелке. — С осени лежит, что ли? Но много печени кабана Гриша Данилову не дал. Он знал, что может случиться после долгой голодовки, если наполнить желудок. Второй раз Гриша обманул Данилова, дал ему еды уже под вечер. При этом Гриша старался повернуться к капитану спиной или боком, не смотрел на него прямо. Капитан, конечно, не в лучшей своей форме, но вдруг поймет что-то по торжествующей Гришиной морде. Капитан доел. Гриша прикинул, что больше ему пока нельзя, и, низко нагибаясь над Даниловым, тихо, внятно произнес. — Ну, с причащением тебя. Вот ты и поел. — Двуногого кабана. Видишь, не помер. Меньше всего ожидал Гриша такого именно эффекта. Лицо капитана исказилось, и кабанья печень полетела прямо в физиономию и на грудь Гриши. Капитана тяжело, надсадно рвало. На стол, под стол. На все, что попадается на пути. Куски печени, жидкость, какие-то отвратительные, сине-зеленые комки летели фонтаном, а измученный человек застонал, выгнулся, насколько позволяли путы. Стал вытирать лицо рукой, да ведь ничего больше и не было. Минуты три Гриша не мог прийти в себя. Выбежал прочь, торопливо полоснулся в озере и все же чувствовал себя ужасно грязным. Взял тряпку, торопливо все собрал и опять выкинул в озеро. Вымыл капитана, и лицо его, и руку. Капитан молчал, и хорошо. А потом вышел надолго, курить, и оставил дверь полуоткрытой. Станет холодно, но не страшно, он протопит, а вот запах пусть выветривается. Не выветрится до конца, Гриша прожжет бересты, живой огонь унесет запах. Гриша брел вдоль озера, курил, думал про чертова капитана. Хоть сдавайся, корми его медвежатиной, да ведь теперь и не поверит. Места, куда попала рвота, словно горели огнем. Чистоплотный, брезгливый Гриша чувствовал себя просто ужасно. А, двум смертям не бывать. Гриша скинул одежду. В золотом свете раннего вечера вошел в озеро. Не бултыхнулся с грохотом и шумом. Тихо вошел и поплыл. Вроде она только рыбу да падаль есть способна, эта тварь. Да кто же его знает, как получится. Гриша плавал недолго. Раза два окунулся, нырнул с головой. Ледяная вода смывала гадость. А когда он повернулся, сердце вдруг заколотилось о ребра, словно ударило тревогу. На берегу стояли трое. Двое рослых людей, в руках ружья, и тоненькая девушка с коричнево-золотыми волосами. Без оружия. Между людьми с оружием и девушкой сидело еще одно существо. Даже сидя, огромный медведь оставался выше этих двух. Компания была настолько невероятной, что Гриша просто себе не поверил. Какое-то время он так и стоял солдатиком в воде, тупо уставившись на берег. И тут его охватил холод. Гриша знал, когда плывешь в озере, сразу долгое время не холодно. Но наступает момент, когда холод пробивает сквозь все защитные барьеры. И тут пора срочно выскакивать на землю. Плыть к этим троим? Гриша предпочел бы направиться к вон этому мыску, чтобы оказаться от компании хоть на каком-то расстоянии. Самый большой человек вскинул ружье, почти лениво послал пулю. Вода вспенилась в метре от Гришиных рук. Значит, не случайные гости. И значит, придется плыть к ним. И этот вот ручной медведь, он-то откуда? Из какого цирка затащили они это сокровище? Гриша встал на мелководье и поднялся там, где глубина всего до пояса. Даст время отдышаться, время собрать информацию. «Здоровы будем, мужики! Откуда вы? Из разливного?» «Выходи на берег. Тон ледяной, официальный. Что так сурово, орлы? И зверюгу эту с собой взяли. На меня хоть ее не напустите?» Гриша балагурил, шутил, уже понимая. Сильнее, чем сейчас, еще никогда он не влетал за все время жизни в горах. И эти непреклонные физиономии. «Я сказал, выходите на берег». Ствол чуть переместился, черная дырка уставилась в живот. Но даже не это заставило Гришу поторопиться. И не ощущение даже, что ног он уже не чувствует. Молодой человек внимательно стал смотреть на волны за его спиной. Вроде бы даже следил взглядом за чем-то. Нет, пора было, пора выходить. Гриша вышел, стараясь не смотреть на коричнево-рыжую гору справа, на обсаженные мошкарой глазки, на клейкую слюну, текущую сквозь редкие желтоватые зубы. Где тут мои спички, орлы? Не видели, куда их положил? Руки за спину, живо. Два ствола смотрят прямо в живот. Гриша мотивированно медлил, ошарашенно глядя на людей. Да вы что это делаете? Вы бандиты, да? Живо, я сказал. Руки за спину. Гриша знал, сейчас важнее всего не становиться для этих людей добычей, не соглашаться с этой ролью. Но и врагом тоже лучше не делаться. И он отчаянно цепляется за такую вот роль ничего не понимающего балагура. Зловонное горячее дыхание коснулось его голой шеи, и Гриша содрогнулся, как ужаленный. Девушка тихо засмеялась. Последний шанс. Как бы испугаться зверя, вот сюда, мимо ствола, вплотную к большому человеку. И сразу пацана пого... Удар пал внезапно, как извержение вулкана. Неотвратимо, как экологическая катастрофа. И это был такой удар, что Гриша сразу рухнул на колени. Большой человек отступил на шаг, вместе с ним отступил парень. Оба ружья смотрели Грише в живот. Медведь продолжал дышать в шею. В третий и последний раз. Руки за спину. Гриша подчинился с оскорбленным видом. Насколько может хранить оскорбленный вид голый человек, которому уже сделалось холодно? Вы меня путаете с кем-то. Но, судя по всему, ни с кем они его не путали. И это было самое ужасное и самое необъяснимое. Большой человек схватил Гришу, ловко скрутил его веревкой, причем конец пропустил на шею Гриша. И теперь Гриша не мог ни нащупать узел, ни опустить руки, не начиная самого себя душить. Обрывок веревки у него был приготовлен заранее, а завязал человек так умело, что Гриша пошутил, заранее создавая себе совсем другую биографию. — Ты, верно, вертухаем служил, дядя? Больно уж ловко получается. Большой человек не ответил, опрокинув Гришу на гальку. Он вцепился в его ноги, задрал их, и Гриша тут же заорал. — Полегче! А человек, не слушая Гришу, связал ему и ноги вторым обрывком веревки. — Эй, вы меня хоть накройте, я же замерзну! Не отвечая ни слова, эти двое подхватили Гришу, положили его на доски, выложенные у входа. Большой человек заглянул в сени, вынес и кинул на Гришу старое пальто. — Вы с чужим осторожнее, парни, я тут не один год строился. И замолчал. Не стоило про не один год. Но никакой реакции, вот что самое непонятное. Не походило все это на таежных жителей. Парень попытался раскрыть рот. Старший сделал ему мгновенный жест. Парень заткнулся. А девушка опять тихо смеялась. — Папа, это здесь. Парень показывал на вход в ледник. Откуда знает? Мороз пробил Гришу уже не от холодной воды, не от вечерней прохлады. Развязаться? Развязаться любой ценой, пока эти лазят по леднику. Но связали-то Гришу на совесть. В этом он сразу убедился. Эх, времени не хватит, не хватит. Да к тому же медведь. Прямо скажем, странный какой-то медведь. Наверное, хорошо дрессированный. Шагнул к извивавшемуся Грише. Жуткие клыки блеснули в сумраке. Нос сморщился, обнажив весь первый ряд хищных резцов. Гриша не понял, скорее почувствовал нутром, что лучше оставаться неподвижным. И все время, пока он так лежал, зверь стоял в настороженной позе, готовый броситься в любой момент. Значит так, трупы людей он нашел в тайге, стал есть от голодухи, это плохо. Но что оставалось сделать? Он сам чуть не пропал от голода. Капитан, а это сумасшедший, он его нашел. Стал кормить насильно, а капитан ни в какую, не хочет есть, уверен, что его кормят человечиной, а по ночам нападает. Пришлось его связать покрепче. Но сумасшедший, что взять? Вылезли двое. Лица у них чернее черного. Эх, дурачье! Рабы идей, рабы начальства, рабы жен. Нет у вас свободного духа. Эй! Не обернулись, не повернули голов, прошли в дом. Только медведь оглушительно рявкнул, повел головой вперед. И на Гришу обрушилась волна зловония от его полуоткрытой пасти. Глядя прямо в медвежьи глаза, Гриша тихо, внятно заявил. «Много я таких, как ты, сожрал!» И зарекся. Потому как прянул вперед зверь, как опять вскинулась верхняя губа, по зажегшемуся в глазах огню ненависти, Гриша сообразил вдруг. Медведь понял. Невероятно, но он понял. Медведь ритмично заворчал, зафыркал. Слюна полетела на Гришу. — Он говорит, что тоже таких, как ты, много съел, — произнесла вдруг неслышно подошедшая девица. — Говорит? Что за абсурд в самом-то деле? Гриша чувствовал, что у него окончательно разжижаются мозги. — Он понимает по-русски? — Еще как понимает. Ты при нем остерегся бы болтать. — А что, может сожрать без приказа? — Ему приказ не нужен. Он важный, говорящий у наших. Надо ему будет и сожрет. Какое-то время Гриша переваривал сказанное. В голове как будто жужжало и щелкало. Концы с концами не сходились. Но зверь, вот он, сидит. Зверь, понимающий по-русски. — Слушай, тебя как зовут? — Танька. — Танечка, значит. — Танюша. — Знаешь, Танечка, а у меня тут в горах лежит несколько слитков золота. Можешь не продолжать. Если развяжу, будет мое, и так далее. Что у вас, у людей, за дурацкая привычка совать золото? Один дурак мне так вообще машину совал и квартиру. — А разве ты не человек, такая красивая, с такими волосами, такими... — Нет, Я не человек, я медведица. И уходила девушка, встряхнув косой. Шла куда-то за дом, оставляя Гришу с медведем. «Эй, послушай!» А она совсем ушла. И Грише пришлось лежать долго, гораздо дольше, чем он сначала ожидал, под внимательным разумным взглядом зверя. О причинах он догадывался. Слышал обрывки разговоров из домика. Но подробности, долетая, конечно, ускользали.